В отличие от Элин, ему удалось выйти из зоны поражения заклинания, используя свой уровень закалки, а также поглощение тенью. Щит он также убрал, чтобы не мешался и чтобы не разрушился ненароком. После этого он отступил к стене арены и использовал танец грома и молнии. Когда он успел только его составить, я не знаю, но это заставило меня в срочном порядке отступать и использовать все возможные умения для уклонения от кучи молний, что стали бить рядом со мной огромным потоком, не давая мне и минуты на отдых. Я использовал щит ветра, сконцентрировав и уменьшив его до максимума, только он едва выдержал пару ударов, в это время активировал шаг ветра, так что сразу после разрушения щита, смог уклониться от следующей молнии. После к шагу ветра добавились и сапоги ветра, позволяя мне сравнительно легко уклоняться от всех молний. Хотя и стоит отметить, что если бы до сих пор я был на вторых духовных границах, то было бы довольно сложно вовремя обнаруживать следующую молнию и эффективно уклоняться. Хотя из-за повреждения внутреннего мира я и не мог использовать всю силу третьей границу, но восприятие уже было выше, чем на второй, особенно учитывая целый день восстановления с использованием меда из ущелья Хлишаня. Когда же действие магии закончилось, Селий продолжил свою атаку подготовленной, за это время магией среднего уровня тени, шипом тени. На первой ступени он всего один, блокирует только физическое тело. Я думал, что увернуться от него не будет большой проблемой для меня, но так как я только вышел из целого шквала атак, заметил его слишком поздно. Селий грамотно спрятал его, по сути подведя меня к нему вплотную, используя молнии. Он поймал меня в ловушку, это надо признать. Когда шип вонзился в мою тень, я почувствовал, как мое тело онемело, а также как будто его чем-то зажали со всех сторон, не позволяя двигаться. Я по-прежнему мог использовать магию, но правильно направить ее было очень сложно. Тем временем мой противник не сидел сложа руки и отправил в меня удар демона молнии. 5 мощных зарядов образовались над моей головой, стремительно направляясь ко мне. Еще в момент, когда шип вонзился в мою тень, время для меня замедлилось. Я прекрасно понимал, что за этим последует, и судорожно искал решение, напрягал все свои силы, стараясь пошевелиться, использовал магию ветра и даже магию пространства, пытаясь вырваться из этого капкана. Я знал, что это возможно, этот прием зависит от магической энергии. Кто окажется сильнее в этом аспекте, тот и победит. Только Селий имел огромный буст в этом плане, так как ему не нужно было прилагать особых усилий для удержания меня, мне же нужно было преодолеть всю ту силу, что он вложил в свою магию. В последний момент, перед попаданием первой из 5 молний, у меня получилось разрушить шип тени. Я почувствовал, как невероятный груз спал с моих плеч, следуя энергии, потраченной на это действие, практически бесконтрольно отлетел в сторону. Это позволило мне увернуться от разрядов молнии, кувыркнувшись и подпрыгнув над землей, я смог вернуть себе равновесие и чувство пространства, только в следующий же момент в меня полетел очередной гнев молнии от Селия. На него я ответил своим, разрушив его и слегка пугая своего оппонента, заставляя его уклоняться, заодно выигрывая еще немного времени, чтобы окончательно прийти в себя. Приземлившись, я использовал остаток энергии от всех ранее использованных заклинаний, быстро изменив место своего положения, уклоняясь от новых заклинаний Селия. В результате незаметно для него я оказался за его спиной, развив скорость, близкую к старшему вожаку стаи. Он тут же обернулся, но было слишком поздно, я уже закончил магию среднего уровня ветра, порыв лезвий ветра. Мощный поток, стоящий из кучи лезвий ветра, направился прямо на Селия, из непосредственной близости к нему. Только я не учел того, что у него будет еще один защитный артефакт, а именно броня, которой он и прикроется от моей атаки. Моя магия оказалась настолько сильной, что смогла практически полностью разрушить его броню, сделанную из брони воздушного скорпиона, монстра уровня истинного вожака стаи, что обитает неподалеку от Цинлина. Выдержав мой удар, Селий тут же ответил гневом молнии, заставляя меня отступить на десяток метров. В ответ я вновь атаковал волной молний, что в этот раз с успехом достали не пришедшего до конца Селия, но благодаря все еще целой броне он смог выдержать мою атаку, после чего, быстро встав, скрылся в тени. Я искал его и нашел в тот же момент, когда он появился из тени, только на этот раз он с успехом увернулся от моего гнева молнии, а затем и от лезвия ветра. Он вновь что-то задумал, надо было заканчивать, поэтому, используя сапоги ветра, я отправился прямо к нему, но слегка не успел. Он вновь умудрился активировать танец грома и молнии, чуть сам не попадая под его действие. Пришлось мне в очередной раз уклоняться от бесчетного числа молний. Это было слегка посложнее, чем в прошлый раз. Все же за время этого поединка я изрядно устал, но по-прежнему ни одна молния не могла меня коснуться. Я был бдителен, я готовил гнев молнии на тот случай, если он вновь захочет использовать тот же трюк и поймать меня шипом тени. Только сразу после конца действия заклинания, Селий атаковал меня гневом молнии, от которого я легко увернулся. Но не тут-то было. Именно в том месте, куда я отступал, был спрятан шип тени. Он хотел усыпить мою бдительность, показав, что изменил свою тактику и не собирается вновь атаковать шипом тени, но не тут-то было. Я был готов к этой атаке и быстро смог использовать гнев молнии, разрушая его. Однако я не учел, что все это также может быть ловушкой. Удар демона молнии уже стремительно несся ко мне, и времени отступать особо не было. Был шанс выставить только шит ветра, чем я и воспользовался. Первый удар молнии удалось сдержать шитом, от второго кое-как увернуться. На третьем я уже активировал шаг ветра, но было все равно очень близко. Четвертый прошел прямо за моей спиной. Мне повезло вовремя остановиться и не угодить от него. От пятого же я довольно уверенно отпрыгнул в сторону, и в этот момент меня поразил еще один шип тени. Блин, как же быстро он научился составлять магию среднего уровня тени. Но стоит отметить, что такое количество магии среднего уровня были тяжелы даже для мага его уровня. Поэтому он собирался перейти в ближний бой, выигрывая себе время для сближения шипом тени. Только это все равно не помешало ему использовать гнев молнии, чтобы нанести мне хоть какой-то урон. Я же уже был один раз пойман в такую ловушку. На то, чтобы вырваться из нее во второй раз, у меня ушло чуть меньше времени, и на этот раз без неконтролируемых полетов. Как только я уничтожил шип тени, слегка сместился в сторону, пропуская мимо себя гнев молнии. Тут же я почувствовал приближение опасности сзади, благодаря оставшейся энергии от сапогов ветра, что я использовал, чтобы с успехом врываться, смог тут же подлететь вверх, уворачиваясь от прямого выпада Селия. Он отправил мне вдогонку гнев молнии, от которого я также с успехом увернулся. Приземлившись, я тут же отравился на сближение с Селием. Если он хочет рукопашный бой, то я ему его устрою. Ускорив свою руку до максимума, я отправил ее прямо в грудь своего оппонента, он же поставил блок, скрестив руки в направлении удара. Только это не сильно ему помогло, его откинуло в сторону, приподняв в воздух. Продолжая использовать все возможное, чтобы стать как можно быстрее, я последовал за ним, настигая его ударом коленом в спину, прямо в воздухе, отправляя его прямо в землю лицом вперед. Он смог выставить вперед руки и, кувыркнувшись, встать на ноги, приготовившись к дальнейшей моей атаке. Я же не собирался давать ему и минуты на отдых, направляясь прямо на него. Глава 195. Ночь перед реваншем открыта за 580 лакиков. Я сдаюсь. В этот самый момент Селий поднял руки вверх и заявил, что сдается. Я не собираюсь калечиться и доводить себя до полумертвого стояния, в бою, в котором не смогу победить. Я сделал все, что мог, для победы, ты справился с этим, так что у меня больше нет ничего, чем бы я мог тебя победить. Поэтому и дальнейшее противостояние глупо. Что? Да как он такое вообще говорить может с такой улыбкой на лице? Завопил в полный голос Асура от такой вопиющей наглости. Я же, как только услышал крик Селия, тут же потратил все силы, чтобы остановиться, только это было довольно сложно сделать из-за слишком большой инерции, так что остановился только в 5 метрах от него. «Ты сейчас серьезно?» — с некоторым пренебрежением спросил я, переводя дыхание. Все же бой получился довольно интересный и выматывающий, несмотря на мои предположения. Можно сказать, что это была приятная ошибка. Но лучше больше этого не делать и никогда не принижать возможности врагов, насколько слабее они бы не были. Однако это не значит, что я ото всех буду ожидать интересных битв. «Да, а что тут такого?» — спросил Селий, вставая на ноги, с теплой улыбкой на лице, за которой я явно видел его усталость и изнеможение. По моим ощущениям, он потратил практически весь свой магический резерв на такую плотную атаку, так что идея сдаться не такая уж и плохая. «Я же тебе говорил еще перед твоим прошлым боем с Ван Зихао, если поймешь, что не сможешь победить, сдайся, разве нет? Ты меня не послушал и после этого был при смерти. Я точно не собираюсь повторять твои ошибки, так что извини». «Ладно», — сухо сказал я, покачав головой. «Все же это было довольно весело. Пойдем мне завтра еще в полуфинале сражаться против Ван Зихао. На это точно будет интересно посмотреть», — усмехнулся Селий, после чего мы вместе покинули арену и направились на трибуну. Только по пути мы встретили одного очень неприятного человека. «Завтра мы должны будем сразиться вновь», — сказал Ван Зихао, встав у нас на пути посреди коридора. «Готовься хорошенько, иначе я сотру тебя в порошок. Это больше не будет соревнованием, только закалки, и я больше не буду с тобой играться. Теперь я сразу буду атаковать так, чтобы ты сдох в максимальных мучениях. Ты уверен, что тебе силёнок хватит меня убить?» Пренебрежительно спросил я его. «Или тебе плевать на правила турнира, раз ты способен так говорить? Правилами не запрещены смертельные атаки, разве нет? Для этого же там и находятся маги», — безразлично заметил Ван Зихао, пожав плечами. «А ты считаешь, что тебе хватит сил, как и в турнире закалки, доставить мне проблем? Магия также является моей сильной стороной, а также у меня есть артефакты, созданные кланом Тан, а у меня магия является сильнейшей стороной», — честно ответил я. «Хотя артефактов у меня как таковых нет, но что если ты просто докоснуться до меня не сможешь?» — спросил я. «Пользоваться артефактами на турнире было слишком опасно, хотя и можно списать, что мои защитные артефакты, а именно тот щит, что я покупал когда-то давно на аукционе, взял у клана Гун, а они до этого купили его у клана Тан. Но думаю, Тан Ю узнает даже издалека свой собственный щит, так что это точно не вариант. Ха, как ты думаешь о победе надо мной, не обладая ни одним артефактом?» — усмехнулся Ван Зихао, проходя мимо. «Надеюсь, тебя смогут собрать по кусочкам. Кстати, а как там проходит поиски улик? Удалось что-то найти?» — спросил я насмешливым тоном, проигнорировав его заявление. «ТЦ, я не имею ни малейшего понятия, как ты это сделал, не оставив на месте притупления даже магических следов, но я найду улики, указывающие на тебя, даже если придется перерыть всю территорию клана Ван и опросить всех его членов. Удачи, буду ждать результатов», — усмехнулся я, идя дальше. «Может, тебе стоит одолжить какой-нибудь защитный артефакт у клана?» — спросил Селей, когда мы отошли на некоторое расстояние от Ван Зихао. «Нет, не хочу быть потом ему должен. Нас слишком мало, что связывает, и мне нравится эта свобода», — сказал я, покачав головой. «И это на самом деле была настоящая причина моего нежелания просить что-то у клана Гун». «Ясно, как хочешь», — пожал плечами Селей. После этого мы молча поднялись на трибуну и заняли свободные места. Конечно, можно было бы взять артефакт и не волноваться особо, просто вернув его после боя, помощью же старейшины Гун Лана я же воспользовался, так, но после того, как я узнал о довольно сложных взаимоотношениях в клане Гун от Гуджина, решил, что не стоит этого делать. Слишком опасно быть должным этим людям, которые чтят в первую очередь знатность рода, к которому ты относишься, нежели твои успехи. Хотя и не все такие предвзятые, по крайней мере дед Селия, первый старейшина Се, точно не из таких, иначе как Мо Фан и компания смогли воспользоваться его поддержкой и получить, пусть и ужасную, но все же технику закалки тела? Но я не уверен, сколько еще сторонников этих взглядов есть. Да и к тому же, пока меня не обязывают что-то делать ради клана, какое право я имею просить что-то у клана? А чем меньшему числу людей я что-то должен, тем лучше. Все же я хочу делать только то, что сам хочу. Вскоре после того, как мы поднялись на трибуну, на арену вышли Гу Джен и Тан Лун. Они были одеты, как и в предыдущем турнире, и по лицу второго было понятно, что он знает, чем все закончится, но собирается дать достойный отпор своему оппоненту. Гу Джен же, казалось, был чем-то слегка взволнован, но за маской полной отстраненности было совершенно непонятно, просто казалось это или нет. Вскоре прозвучал сигнал к началу боя. Тан Лун тут же использовал штормовую волну третьей ступени, пользуясь легкой заминкой Гуджина. Тот же призвал недавно купленный артефакт, двойную глефу, уверенно держа ей в руках. После этого он сделал шаг вперед, взмахнув ей так, что ледяная сторона смотрела по направлению волны. Сразу за этим действием можно было почувствовать огромную ледяную ауру, что пронизывало всю арену. 20-метровая штормовая волна замерзла буквально за несколько секунд. Это была сила моего артефакта в умелых руках. Но Гу Джен не собирался на этом останавливаться. Взмахнув на этот раз огненной стороной глефы по диагонали, он выпустил огромный огненный слеж, наподобие тех, что использовал Ван Зихао, только намного сильнее. Эта атака, казалось, превосходила магию среднего уровня. Ледяная стена, оставшаяся от штормовой волны, была сметена в мгновение ока. а Тан Лун, готовящий магию яда среднего уровня, был впечатан в стену. Далее Гу Чжэн сблизился со своим противником буквально за пару прыжков и указал на него горящим лезвием глефы, показывая свое превосходство. Тан Лун, что прийти в себя от неожиданности толком и не успел, не смог ничего сделать, кроме как сдаться. Я же был доволен демонстрацией силы моего артефакта. Одна остаточная энергия была настолько мощной, что в пару ударов подавила такого мага, как Тан Лун. Что будет, если ударить полностью заряженным лезвием прямо по цели, а не выпускать энергию из клинка, зря тратя драгоценную энергию? Даже старший главнокомандующий вам спасибо после такого не скажет. Хотя реально убить можно только истинного главнокомандующего такой штукой, для по-настоящему серьезных артефактов я пока слишком слаб и не владею всеми нужными навыками. После Гу Чжэна и Тан Луна, спустя минут 20 вышли Хао Дай и Ешан, их бой был довольно интересным, но победу все же одержал Ешан. Помимо превосходящей закалки, он оказался неплохим магом льда и ветра, что еще больше укрепило его образ белого медведя в моей голове. Хао Дай довольно долго защищался, благодаря связке света и земли, но против льда затягивать бой было явной ошибкой, особенно когда не обладаешь сильным элементом света или огнем. После последнего боя все стали расходиться, я, попрощавшись с Селием и так не найдя старика, который скорее всего пошел на переговоры с представителями других кланов. Все же завтра последний день турнира, держу пари, у них есть что обсудить. Шел я не спеша, наслаждаясь вечерним воздухом. И меня очень удивило то, что когда я уже подходил ко входу в здание, где проживали участники других семей, на моем пути стояла девушка с короткими черными волосами и с уверенным лицом. «Привет, Илин, давно не виделись, оправилась после нашего боя, как я слышал, из-за этого ты проиграла Селею», — сказал я, подходя к ней. «Привет, да вполне, проиграла я только потому, что он оказался сильнее и упорнее меня», — холодно заявила она, смотря куда-то в сторону. «Это же ты виновен в смерти Ван Жонга, разве нет? Как я мог это сделать, если все время был в своей комнате и спал?» — спросил я, пожав плечами. «Ты что-то еще хотела сказать или пришла продолжить безосновательные обвинения своего парня?» «Нет, я пришла дать тебе совет», — сухо сказала она. «Вау, неужели как победить твоего жениха, а он обижаться не будет?» — спросил я, слегка шокированный ее заявлением. «Ему надо получить этот урок, если он хочет стать хорошим главой клана», — пожала она плечами. «Ну и какой же совет ты хотела мне дать?» — спросил я, теряя интерес к ней. «Не лезь больше во внутренние дела клана Ван. Ты получил и так слишком много от нас, а завтра получишь еще больше», — сказала она, довольно прямо, отчего я слегка впал в ступор. «Все, что я получил, я заслужил честным трудом. И лезть во внутреннюю политику клана Ван я пока никак не смогу. Для начала надо потушить пожар у себя дома, прежде чем идти поджигать дом соседа», — сказал я, а после, слегка усмехнувшись, добавил: «Если, конечно, ты не настолько силен, чтобы одной рукой тушить пожар, а другой разжигать новый, так, я подумаю над твоим советом, но сейчас извини, мне главное победить твоего мужа в завтрашнем полуфинале и сохранить достаточно сил, чтобы дать достойный отпор Гу Чжэну. А ты слишком много о себе возомнил, смотри, как бы твои крылья не сожгло солнце», — сказала она, хмыкнув, разворачиваясь и уходя. «Если лететь, прикрываясь тенями многих, то мои крылья будет нечему сжечь», — холодно ответил я, также направляясь в комнату. «С ней будут какие-то проблемы, как думаешь? Может, не стоило раскрывать истинную личность Конхи?» — спросил Асура, когда я поднимался по лестнице на свой этаж. «Нет, она понимает, в каком положении оказалась, и не рискнет открыто нам противостоять. Тем более после того, как узнала, на что мы способны на самом деле, то открытие личности всего лишь внушило ей страх перед нами настолько большой, что теперь она не решится и рыпнуться в сторону», — сказал я, покачав головой. «Если она попробует что-либо сделать, то ее будет ждать суровое наказание, вплоть до разрыва договоренности, и она это прекрасно знает. Ей только и остается, что пытаться запугать нас неоправданными угрозами. Как много ты собираешься завтра показать в бою с Ван Зихао? Он будет явно непростым противником», — сказал Асура. «В прошлый раз, когда магия была запрещена, он довольно неплохо нас избил. Теперь же, когда разрешены еще и артефакты, он очень опасен. Не думаю, что потребуется что-то свыше того, что мы уже показали. Отрывать больше, кроме совмещения и двойного создания заклинаний, собственно, и нечего», — сказала я, пожав плечами. «А это уже свалить на что-то будет просто невозможно, А также если это куда-то просочится, то священный город может нами заинтересоваться. Тогда каковы наши шансы на победу? Спросил слегка скептически Асура. Думаю, 40-60, правда, мы очень рискуем вновь быть неплохо избитыми, но это отличный шанс на победу, разве нет? Спросил я, усмехнувшись. Пожалуй, ты прав, завтра нас будет ждать интересный реванш, который многих удивит на трибунах. Также усмехнулся Асура. Тогда нам стоит потратить с умом эту ночь перед ревашем и хорошенько восстановить свои силы. Сказал я, открывая дверь в комнату. Хоть я и не собирался использовать артефакты, но это не значит, что у меня совсем нет шансов на победу. Я все же быстрее Ван Зихао, а значит, смогу уклоняться от практически всех его атак. Глава 196. Реванш, часть 1. За ночь я полностью восстановил свои магические резервы, а также еще чуть-чуть подлечил свой внутренний мир и органы, которые до конца не отошли от прошлого боя с Ван Зихао и следующего за ним довольно интенсивного боя с Илин. К назначенному времени я пришел на арену, никого из знакомых я не видел, так же как и не видел старика. Нет, он конечно приходил ночью, спал, но потом опять куда-то ушел, пожелав удачи. Собственно, было бы мне на это хоть немного меньше плевать, может быть и расстроился, а так как-то все равно, главное то, что впереди меня ждет невероятно интересный бой. Выходя на арену, я старался сконцентрироваться на текущем бое. Я знал сильные и слабые стороны Ван Зихао, мне было достаточно всего лишь уворачиваться от его атак, постепенно самому атакуя. Но проблема в том, что я не настолько быстрее его, чтобы безнаказанно это делать. Это скорее всего будет бой на выносливость. Кто первый истратит все силы, тот и проиграет. Выйдя на арену, в противоположном ее конце увидел Ван Зихао, по его злорадной улыбке легко было понять, что он пришел сюда, чтобы выместить на мне всю накопившуюся за это время злость. «Надеюсь, ты готов», — сухо сказал он, становясь напротив меня. «Надеюсь, ты не проиграешь от одного удара», — ответил я ему. От моих слов он слегка исказился в лице, но быстро принял то же выражение, что и до этого. Вскоре после этой легкой словесной перепалки был дан сигнал к началу. Ван Зихао тут же собрался призывать свой меч. Я же был не настроен просто давать ему его достать, поэтому использовал сразу после сигнала рывок ветра, а в полете активировал и шок молнии. Я двигался так быстро, что он от шока не успел среагировать и получил удар в живот, отчего я отлетел на 5 метров. К моменту, когда Ван Зихао полностью восстановил равновесие, меч уже был призван из внутреннего мира и заряжен магией огня, сопоставимой с магией среднего уровня 3-й ступени. Держу пари, у него довольно сильная семечка, только в отличие от Танлана наша разница всего в 1 ступень, поэтому его преимущество даже на среднем уровне не будет больше 1 ступени, а это не особо существенно. Взмахнув мечом, он отправил на меня огромную волну огня. Надеялся, что после удара я не смогу тут же уклониться, или просто надеялся, что такая волна заденет меня хоть как-то. Долго не думая, я как только увидел, что он делает замах, использовал рывок ветра, и когда огненная волна поглотила то место, где я только что стоял, я сам был в 30 метрах над землей. Ван Зихао, прекрасно зная, что я увернусь, отправил вслед за мной огненную волну, на которую я ответил своей волной молнии. При столкновении моя магия подавила его, мои молнии развеяли его огонь, хотя сами также ослабли, но продолжили движение, доставляя ему легкий дискомфорт. Надо было видеть его лицо, когда он понял, что его магия слабее моей. Он был просто в гневе, какой лапочка. Сразу за этим он в очередной раз взмахнул мечом, выпуская очередную огненную волну, сопоставимую с магией среднего уровня 1-й ступени. От нее я довольно-таки легко увернулся, используя сапоги ветра, оказавшись за спиной Ван Зихао и атакуя его ударом молнии с этого ракурса. Он только и успел обернуться и заметить мои действия. Движения с такими скоростями давались для него с трудом, в то время как для меня были вполне естественными. Ван Зихао призвал ту же броню, что и вчера в бою с Чен Роу. Она была довольно крепкой, насколько я мог судить, практически на пределе дозволенного. Пробить ее одним ударом без использования слияния будет сложно. Моя молния попала точно в цель, только броня взяла на себя весь урон, защитив своего носителя. Но думаю, у меня есть шанс с ней справиться. Какой бы прочной она ни была, все равно при попадании большое число раз ничто не выдержит, даже крепчайшая броня в мире. Только вот Иван Зихао не собрался давать мне возможность безнаказанно его расстреливать. Вместо огня он использовал лианы, что схватили меня в воздухе и потащили к земле, в то время как он использовал свой меч, для выпуска очередной огненной волны. Я же ответил его лианам шоком молнии, изрядно поджаривая их, тем самым высвобождаясь, после чего отпрыгнул в сторону, используя рывок ветра. Но видно, он уже вошел в кураж и поджидал меня в том месте, где я собирался приземлиться. Так что мне пришлось вновь использовать сапоги ветра и отпрыгивать оттуда, заодно уворачиваясь от очередной волны огня. Сразу после этого в мою сторону вылетели еще лианы, которые я сжег гневом молнии. Но это дало время Ван Зихао в очередной раз использовать огненный слеж, от которого пришлось уворачиваться. Я быстро понял его стратегию, измотать меня, заставляя постоянно уворачиваться и уклоняться от его атак. Умно. Если не сможешь догнать или достать противника, заставь его постоянно уклоняться. Только боюсь, это не сработает. В очередной раз отпрыгнув в сторону от волны огня, я показал всем своим видом, что собираюсь приземляться, но вместо рывка или сапог ветра, я готовил порыв лезвий ветра. Как я и ожидал, там, где я собирался приземлиться, уже поджидал Ван Зихао, готовый выпустить огненную волну. Только вместо того, чтобы собираться резко уклониться, я активировал порыв лезвий ветра, который отбросил меня в противоположную сторону, а также сдул слабенькую огненную волну, высушенную при помощи меча Ван Зихао. Но броня сделала свое дело, защитив его. Я же тем временем приземлился и смог перевести дух от всех этих прыжков. Все же мой вестибулярный аппарат не всемогущий, и тот же имеет свойство уставать и перенапрягаться. Как только Ван Зихао пришел в себя после порыва и стал искать меня по арене глазами, я отправил ему подарочек в виде еще одного удара молнии, которая поразила его совершенно растерянного от неожиданности. Я же тем временем смог к нему приблизиться и атаковать слабое место на броне, которое уже изрядно покрылось трещинами. Ответом на мое столь наглое действие стала очередная мощная огненная волна, что словно стена разделила нас. Но я с легкостью смог уйти и от нее, используя рывок ветра, вновь поднимаясь в воздух. Я видел, как Ван Зихао бесится от такого исхода событий, его характер просто не позволял ему мириться с тем, что что-то могло пойти не по плану. Я же довольно спокойно отнесся к тому, что меня схватили лианы и резким движением, прежде чем я мог опомниться, довольно больно впечатали меня в землю, а огненная волна, чуть сильнее магии начального уровня, летит в меня. Да я отнесся к этому совершенно спокойно, мне не понравилось только то, что я довольно сильно ударился спиной, отчего она сильно болела, а также то, что мои руки пытались оторвать. Но еще в момент удара о землю, я смог использовать молниевый шок, но времени на уклонение от волны не было, надо было защищаться, так что сразу после своего спасения, я выставил перед собой воздушный щит, что перенаправил весь огонь вверх. Хотя сам он под конец и выдержал с трудом, но зато спас меня. Как только волна прошла, я увидел, что под ее прикрытием, замахнувшись мечом, бежит Ван Зихао, практически не оставляя мне возможности увернуться. Пробив остаток моего щита своим телом, он взмахнул щитом и ударил точно туда, где я был буквально секунду назад. Однако я смог в последний момент перекатиться в сторону, схватить песок водной рукой и выкинуть его ему в глаза во время удара. Он рефлекторно прикрыл глаза, но мне хватило этого времени, чтобы вскочить на ноги и, используя рывок ветра, отпрыгнуть в сторону. Сразу после этого Ван Зихао вновь поднял свой меч и быстро нашел меня. К счастью, мне хватило времени, чтобы завершить удар молнии, который попал точно в цель, превращая хваленую броню Ван Зихао в потрескавшуюся старую и поношенную. Еще пару ударов и все было бы готово, только он точно не собирался давать мне на это шанса, выпуская третью огненную волну по силе, превосходящую магию среднего уровня. Уворачиваясь от нее, я вновь взмыл в воздух метров на 25-30. Как только волна прошла, из-за нее тут же вылетели лианы, и на этот раз они точно не просто связать меня собирались, а скорее всего проткнуть насквозь. Отпрыгнув в сторону, я лишь отсрочил неизбежное, так как они продолжали двигаться за мной, меня направление, при этом двигались они с весомой скоростью. К тому же в меня уже вновь летела огненная волна. Уклонившись от огненной волны, скорректировав свое движение и нырнув вниз при помощи шага ветра, я подготовил гнев молнии, которым изжег преследующие меня лианы. Только после этого снова пришлось уворачиваться от меча Ван Зихао, что буквально просвистел над моей головой, а если бы я не присел, то и снес бы мою голову с плеч. Пользуясь моментом, я активировал шок молнии и ударил ему по месту, где на броне пересекалось много трещин. От удара он сделал пару шагов назад, а место удара покрылось еще большим числом трещин, а также пара кусочков брони отвалились. Однако Ван Зихао пришел в себя от удара быстрее, чем я рассчитывал, не давая мне продолжить нападение. Взмахнув мечом, он отправил в меня огненную волну, от которой я защитился воздушным щитом. Мы были достаточно близко, а также он не тратил время на то, чтобы скопить как можно больше энергии в своем клинке, так что и времени у меня на уклонение не было. Минусом этого стало, что прямо из пламени на меня полетел меч. Слегка сдвинувшись в сторону, ускоряя себя магией пространства и шагом ветра, я сосредоточил в руке шок молнии. Пригнувшись и ускорив удар, я атаковал другое слабое место его брони, только на этот раз он смог поставить блок рукой, лишь слегка делая шаг назад и занося меч для следующего рубящего удара сверху вниз. Пользуясь этим шансом, я завершил лезвие ветра и в момент удар подпрыгнул и выпустил заклинание. Отдача откинула меня назад, а само лезвие попало по Ван Зихао, разрушая его неразрушимую броню. Но, к сожалению, это не помешало ему выпустить очередной огненный слеж, от которого пришлось уклоняться, используя рывок ветра. Я пролетел очень низко над землей, чуть не врезавшись в стену, но благодаря ей быстро смог встать на ноги. В это время Ван Зихао также опомнился от моего удара и, махнув рукой, активировал лианы, которые рванули в мою сторону. В последний момент перед тем, как меня так же, как и Чен Роу, связали, я закончил вихрь лезвий ветра и выпустил его точно туда, где стоял Ван Зихао. Его броня выполнила свой последний дол, выдержав всю атаку, но в итоге все равно рассыпалась. Хоть я и выпустил магию, но она не спасла меня от лиан, которые все же меня связали, но сдавливать стали не сразу, все же их хозяин был довольно занят. Но как только он пришел в себя, что было довольно быстро, меня сдавило так, как будто я попал под пресс. В следующий же момент Ван Зихао взмахнул мечом, отправляя в меня довольно сильную волну огня. Но именно в это время и у меня было все готово для спасения. Я использовал несколько раз шок молнии, чтобы сжечь все сдерживающие меня лианы, после чего взмыл вверх благодаря рывку ветра. Уже в воздухе я сманеврировал благодаря шагу ветра и оказался в стороне от своего противника, что все это время пытался достать меня своим огнем. Ситуация выглядела довольно неопределенно. С одной стороны, я, потративший достаточно много, но все же меньше половины своей энергии. От перенапряжения, от постоянных уклонений в воздухе у меня начинала кружиться голова, а также слегка расплываться в глазах. От чрезмерной нагрузки и поддержания большой скорости, мои не пришедшие в норму мышцы, кости и внутренние органы вопили от боли. Легкие ожоги покрывали все мое тело, а одна прямая атака от моего противника могла меня просто убить. Но я улыбался и еле сдерживал свой смех. Огонь в моей груди разгорался все сильнее, а среди билось все чаще, давая мне новые силы для продолжения боя. В то же время Ван Зихао также был изрядно изнеможен боем, постоянные атаки, тем более такого уровня, не могли не сказаться на его магическом резерве, плюс магия растений точно не достигла среднего уровня, так что он был в довольно невыгодном положении, стараясь использовать ее как можно реже. Также он получил много ударов от меня, которые почти полностью погасила его же броня, но она теперь разрушена и больше не защитит его. У него, конечно, все еще мог быть щит с собой, но не думаю, что он будет настолько эффективен, как и броня. За ту пару секунд, что мы стояли друг напротив друга, ожидая действия другого, мы оба смогли перевести дыхание и подготовиться к следующему раунду боя. Глава 197. Реванш, часть 2. Первым двигаться на этот раз начал Ван Зихао. Он на полной скорости понесся на меня, замахнувшись мечом. Скорее всего, это было с целью экономии магической энергии. Используя все свои возможности, чтобы увеличить свою скорость до максимума, я довольно легко обошел его меч и смог достать его ударом в живот, отчего он сделал шаг назад, давая мне шанс на побег, используя рывок ветра. Вспоминая наш прошлый бой, я мог с уверенностью сказать, что самой большой проблемой было то, что он превосходил меня по скорости, и я с большим трудом мог держаться с ним на рваных. Теперь же все было точно наоборот. Он еле достигал скорости истинного вожака стаи, в то время как моя максимальная скорость не уступала старшему вожаку скоростного типа. Сейчас он прикладывал все силы, чтобы поспеть за мной, и не поспевал. Скорость – это одно из ключевых преимуществ во время боя, которое можно покрыть только превосходящей огненной мощью. Вслед за мной он отправил огненную волну, от которой я увернулся, подлетев в воздух. Он отправил мне вдогонку лианы, чтобы спустить меня на землю, но волна молнии подождала их, не дав достигнуть меня. Следующей атакой была очень неприятная широкая огненная волна, что смогла покрыть всю арену, так что от нее невозможно было увернуться. Только такая большая площадь огня значила, что мощность отдельного участка довольно мала. Он не дает мне сбежать, но теряет в атакующей силе. Используя лезвие ветра, я сделал брешь в этой сплошной стене огня и приземлился на землю. Однако там меня уже ждал Ван Зихао с занесенным мечом. Не знаю, что именно ударило мне тогда в голову, но я решил попробовать уничтожить его меч. Ловко уворачиваясь от косого удара, заодно собирая энергию шока молнии в своей руке и добавляя чуть-чуть той, что циркулировало по моему телу, а также разгоняя свою руку до предела рывком ветра и магии пространства, дарил по плоской части меча. Ван Зихао смог быстро перевернуть лезвие, так что теперь я бил острую часть меча, он мог бы меня просто разрезать, если бы моя рука не была защищена кучей заклинаний, а у него было бы время на изменение направления удара. Во время удара раздался оглушительный грохот, а нас обоих откинуло в разные стороны. Он просто прокатился по земле, остановившись, при помощи обрубка меча. Я же знатно был припечатан в стену. На месте удара остался кратер. Скорее всего, в последний момент перед ударом он успел выпустить огонь, иначе я не понимаю, откуда на мне взялась еще пара новеньких ожогов. Что касается руки, то она была в довольно плачевном состоянии, практически все кости переломаны в некоторых местах, а пальцы еле держались на чудом не отрубленных мышцах. Больше ей особо не поорудуешь, ха. Но потери Ван Зихао были не меньше, он потерял свой драгоценный меч. Теперь он больше не сможет так же эффективно посылать свои огненные волны. Как только я подумал над этим, меня схватила целая куча лиан. Используя шок молнии, я, конечно, смог вырваться, но получил мощный удар в живот, будучи подкинут в воздух. Как только я оказался в паре метров над землей, тут же использовал рывок ветра и отлетел в сторону, а потом еще один, чтобы подняться вверх и оценить обстановку. Однако мне вновь не дали это сделать, запустив в меня огненную волну, которую я перекрыл своим лезвием ветра. За волной показался просто взбешенный Ван Зихао. Злость серьезно дает ему такие силы. Пользуясь моментом падения, я закончил гнев молнии и выпустил его прямо пол себе. Как только приземлился, тут же использовал рывок ветра, отлетая как можно дальше в сторону, в то время как мое место занял Ван Зихао, ловя чуть приторможенную молнию. Не учел я того, что он заранее призовет себе щит, которым и спасется. Пока он приходил в себя от удара молнии, я закончил еще одно заклинание, порыв лезвий ветра, отправляя в него. Щит был достаточно цел, чтобы выдержать еще один удар, так что Ван Зихао без раздумий защитился им, после чего щит практически рассыпался и был отправлен во внутренний мир. Я же продолжить атаку не смог, магической энергии было потрачено слишком много за короткий срок, еще пара заклинаний среднего уровня и это будет мой предел. Тем временем Ван Зихао собрал звездную карту огня и ударил кулаком о землю. Я тут же использовал рывок ветра, прыгая вперед на сближение с ним. Еще большее ускорение мне предал огненный столб, что вырвался прямо за мной. Пролетая прямо над своим противником, я, чтобы защититься от его попытки атаковать, использовал гнев молнии, сбивая весь его настрой. Он же с успехом защитился от моей атаки лианами, это было необычное их использование, но они не выдержали силы моей молнии, полностью выгорев. Но я достиг того, чего хотел, а именно отвлек его, пока перегруппировывался и приземлялся прямо за ним. Сразу после приземления я отправил в него лезвие ветра, от которого он защитился волной огня, хотя и почувствовал легкий ветерок. После этого он, не останавливаясь, рванул ко мне, я же уже подготовился его встречать, используя шаг ветра, а также шок молнии, уклонившись от его прямого удара, атаковал его в живот. Раскат молнии прошелся по всему его телу, заставляя сделать шаг назад. Видя шанс, я продолжил атаковать, уворачиваясь от его атак. Пару раз мы обменялись ударами, я смог поразить его живот, грудь и ноги. Он же откинул меня ударом в живот, после чего, используя рывок ветра, я поднялся в воздух. Уже там он попробовал использовать огненный кулак, чтобы достать меня, но я хоть с трудом и увернулся. Все тело болело, а голова откровенно начинала кружиться. Продолжать уклоняться в воздухе было большой проблемой, но я все еще должен был это выдержать. Увернувшись еще раз от опары огненных волн, используя остаток энергии от сапогов ветра, я закончил построение звездной карты молнии, почти полностью осушая свой магический запас, и атаковал Ван Зихао. Он в этот момент также собирался закончить очередной огненный кулак, поэтому не смог вовремя увернуться и был поджарен. Я же наконец-то смог приземлиться и перевести дух. Продолжать бой нам обоим было уже весьма проблематично. Магическая энергия стремительно опускалась, а голова болела все сильнее. Однако стоило мне только увидеть разъяренное и слегка поджаренное лицо Ван Зихао, как на моем лице появилась улыбка, и я стал плевать на все вокруг, желая только набить ему морду. Собравшись и сжав руки в кулак, я выпустил в него лезвие ветра, а сам, используя сапоги ветра, стал обходить с другой стороны. Он естественно защитился огненной волной, что практически нейтрализовало лезвие, а на перехват меня отправил лианы. Махнув рукой и отправив на их перехват волну молний, я продолжил движение навстречу Ван Зихао. Он блокировал мой прямой удар рукой, скрестив руки перед своей головой. Я же нанес второй удар кулаком, покрытым шоком молнии, в живот, отбивая его в сторону, так что он согнулся пополам. Он уже изрядно поджарен молнией, так что любой удар с шоком молнии будет эффективнее, чем любая другая атака. Мышцы его активно реагируют на каждый новый разряд. Только вот он быстро оправился. Проведя ногой по земле, он поднял облако песка, стремясь попасть мне в глаза, но такой трюк не пройдет с магом ветра. Я тут же использовал рывок ветра, отпрыгивая назад, и не зря. В следующий же момент в то место, где я стоял, прилетел кулак. Но Ван Зихао не растерялся от моего резкого исчезновения, а наоборот, он даже рассчитывал на это, ибо вместе с ударом кулака появился столб пламени огненного клака, что направлялся прямо на меня. Пришлось в срочном порядке использовать сапоги ветра, чтобы подняться выше огня. Но за мной тут же отправилась огненная волна, от которой я защитился лезвием ветра, от лиан же, отправленных за мной. Сразу как я приземлился, отбился при помощи уже проверенного способа, а именно волны молний. И как вишенка на торте, мне пришлось уворачиваться от ударов Ван Зихао. Благодаря магии пространства, шагу ветра и точечному управлению внутренней энергии, я мог слегка превосходить его по скорости, только это все слишком сильно выматывало мое тело. Я уже начинал слышать, как мои мышцы вновь лопаются, а кости трескаются. От сковавшей меня боли я пропустил удар и был в очередной раз впечатан в стену. Ван Зихао не упустил шанс и выпустил тут же мне вдогонку огненную волну. Я же из последних сил, прямо перед попаданием в меня волны, использовал порыв лезвий ветра, что смел и волну огня и Ван Зихао, сильно изранив его и держу пари, переломав ему пару костей. Я постепенно вылез из стены, поддерживая себя силой воли и магией пространства. Мой оппонент пытался подняться на ноги в 20 метрах от меня, но было видно, что ему это очень сложно сделать. Бой подходил к своему концу. Я использовал лезвие ветра, чтобы добить его, но он смог увернуться, перекатившись по земле. Тогда я применил магию молнии и отправил в него гнев молнии, от которого он также спасся. После этого удара Ван Зихао подскочил на ноги и понесся на меня, но в этот момент я выпустил еще одно лезвие ветра, от которого он уклонился, слегка изменив траекторию. Видя, что все мои попытки не приносят нужного результата, я вновь использовал все, что могу, в последний раз напрягая свое тело перед полным отказом, и рванул ему навстречу, попутно направляя в руку шок молнии. Мы вновь обменялись ударами, он собирался ударить меня в лицо, я же увернулся, уходя в сторону. Я собирался ударить его в живот, он же также увернулся, уходя чуть в сторону, особо не боясь моего шока молнии, но я разжал кулак и парой пальцев слегка коснулся его. Электрический разряд прошелся по этим пальцам, поджаривая его. В результате мы разминулись и оба постарались обернуться. Если я сделал это более-менее на уверенных ногах, пока что, то мой противник уже вовсю шатался. Я быстро махнул рукой, выпуская лезвие ветра. Ван Зихао только и успел поднять глаза и восстановить равновесие. Защититься он не успевал, а в его состоянии даже такая атака может быть летальной, поэтому маги вмешались, создав перед ним световую стену, что с легкостью выдержала удар. Увидев долгожданный барьер, что защитил моего противника, я смог выдохнуть спокойно и упал на колени, а потом и на спину. Руки, ноги, пресс и спина, все болело, голова кружилась и трещала, перед глазами плыло, в ушах звенело, но мое сердце четко отбивало одно и то же. Я победил, и не абы кого, а Ван Зихао, великого наследника клана Ван. Если смотреть с точки зрения древних судебных поединков, где обвиняемый и истец сражались, и кто проигрывал, тот и был неправ, то я только что доказал ему свою правоту и невиновность в смерти Ван Жонга. От этого легкого абсурда мне хотелось смеяться, но я не мог, у меня получалось лишь тяжело дышать и хрипеть. Ко мне подбежал один из магов и помог подняться, поддерживая меня магией лечения и отводя к стоящему выхода с арены старику и старейшине Гунлану. Повернув голову, я увидел, как еле стоящий на ногах Ван Зихао спорит с судьей, что поставил барьер. Я могу понять его, он стоит на ногах, в то время как меня уносит с поля боя, и главное, победил я, а не он. Тот, кого уносит, победил того, кто стоит. Но вся соль в том, что он мог помереть от последнего лезвия ветра. Это прекрасно доказывали несчетные ожоги от молнии на его теле, порезы, и довольно глубокие, от лезвий ветра, а также то, что он сам еле стоит, но той же силе воли и адреналине, стоит ему слегка отойти, и он так же упадет, как и я. Маг-судья передал меня старику, после чего пошел помогать своему коллеге. Меня же уложили на носилки и потащили в медпункт для оказания дальнейшей помощи, продолжая поддерживать во мне жизнь при помощи магии исцеления среднего уровня. В этот момент я потерял сознание, а когда пришел в себя, был не в медпункте, а на льду. Вокруг меня было ледяное озеро, и я лежал прямо в его центре. Вокруг же озера было полно деревьев, целый лес довольно жутких деревьев, среди которых бегали черные тени. Я больше не чувствовал ни боли, ни усталости, так что смог довольно легко сесть и осмотреться, а именно осмотреть лед озера, что постепенно трескался подо мной. Мне не требовалось никаких дополнительных доказательств, чтобы заключить, что это озеро в преисподнюю, в темное измерение. Я уже бывал в нем, когда моя душа разрывалась под слишком большим числом контрактов, но тогда я тонул в нем, а не лежал на льду. «Не сегодня, да», — сказал я, улыбнувшись, «тогда я умирал, и преисподняя забрала мою душу, сейчас же я всего лишь при смерти, и по какой-то причине меня случайно затянуло сюда. Возможно, потому что я уже бывал здесь, кто знает, но мне еще рано». Я почувствовал тепло по всему телу, что отогнало весь мороз, и вновь потерял сознание. Глава 198. Уговоры. В следующий раз я очнулся уже в правильном месте, на больничной койке в медпункте под ареной. С меня опять сняли маску, это было вполне очевидно, учитывая, какие ранения я получил, она бы только мешала в оказании помощи. Все тело болело до сих пор, даже несмотря на то, что все ранения были излечены, кости и мышцы сращены при помощи магии исцеления высокого уровня. Это была остаточная боль от огромного перенапряжения, все же нельзя так безнаказанно пользоваться такой силой. На данный момент голова также трещала, но стоит отметить, что думать я мог вполне нормально, мысли не были спутаны, а также были все воспоминания вплоть до потери сознания, а также прекрасно помнил свое пребывание на озере. Бинтами меня и на этот раз обернули, скорее всего, предварительно смазав их какой-то мазью, что помогает быстрому восстановлению. Только все равно я чувствовал огромную усталость. Вставать и идти куда-то казалось просто невозможным для меня. Также стоит отметить, что мои запасы магической энергии также находились в очень плачевном состоянии. Они восстановились всего примерно до 40%. Однако это была цена за победу над противником, намного превосходящего меня. Будь это не бой на турнире, где мое выживание гарантируют сразу два мага, а также не следят куча глаз, то я бы не рискнул бороться с таким противником, как Ван Зихао, скрывая свои способности. В бою же с Селием вчера я позволил себе расслабиться по той же причине, если так подумать. Зрители хотели зрелища, Асура хотел зрелища, а главное, я сам хотел себе зрелища. Но стоит отметить, что я постоянно держал ситуацию под контролем. Я знал, что Селию просто не хватит сил сразить меня, вот и действовал так смело. Полежав минут 10 на кушетке, особо не двигаясь, я вспомнил, что должен участвовать еще в одном бою против Гуджина. Он был тем противником, с кем на данный момент я могу не справиться, даже если буду сражаться, используя все свои силы. Даже шипастая черепаха не сможет гарантировать победу в бою с ним. Но именно поэтому я хотел попробовать, даже несмотря на мое состояние. У меня было четкое желание выйти против него на арену. Финальный бой должен был быть назначен на вечер этого же дня и стать по сути кульминацией всей недели, всех 7 дней турнира, выявить лучшего мага среди среднего уровня 3 кланов. Но места были уже распределены заранее. Интригой оставалось только 3-е место, сможет ли Ван Зихао оправиться от полуфинала и победить Ешена или нет. Хотя если так подумать, то он может занять 3-е место в любом случае. Все же они оба из клана Ван и Ешену могут просто приказать проиграть Ван Зихао. Но с другой стороны, и мы с Гуджином также из одного клана. Так вышло, что в первую четверку не получилось пробиться никому из клана Тан. Как же мне все-таки их жаль, но поделать тут нечего. Собравшись с духом, Я протянул слабую руку, что дрожала к маске Асуры, что лежала на тумбочке рядом, и одел ее. После этого я медленно встал и одел одежду, также лежащую рядом. Мое тело еле слушалось меня, несмотря на то, что я был восстановлен полностью при помощи магии исцеления высокого уровня. Это не вернуло силы в мое тело, оно было очень слабо на данный момент. «Ты встал, быстро», — сказал старейшина Гунлан, сидевший в кресле в углу медпункта. В другом углу откровенно спал старик, удобно устроившись на мягком кресле и положив ноги на небольшой пуфик, который, видно, он сам же себе и принес. Вот не знаю, это вера у него такая в меня или полное наплевательское отношение ко мне. Вопрос хороший на самом деле. Благодаря вам, мое тело вновь восстановилось довольно быстро. Сколько на этот раз я провел без сознания? Спросил я, слегка улыбнувшись, хотя этого и не было видно за маской. 4 часа, ты успел очнуться как раз к бою против Гуджина. Он должен начаться через 1,5 часа, сказал старейшина Гунлан. Это хорошо, значит, я успеваю еще немного восполнить свои силы перед боем, сказал я, уверенно кивнув головой. Ты все же собираешься биться? Я тебе крайне этого не рекомендую, Гуджин и так тебе не по зубам, да к тому же ты еще и в таком отвратительном состоянии, покачал головой старейшина Гунлан. Я знаю, но что бы вы ни говорили, я не собираюсь помирать от рук моего же соклановца, играя в героя, спокойно сказал я. Тогда почему ты так рвешься в бой? Если не сыграть героя перед верхушкой всех 3 кланов, то зачем тогда? Скептически спросил старейшина Гунлан, странно смотря на меня. Для того, чтобы проверить свои силы, спокойно ответил я. Какие силы? Ты же еле стоишь сейчас на ногах, чуть ли не рассмеялся старейшина Гунлан, хотя его голос был довольно грозный. А, что случилось? От его крика проснулся старик, начав осматриваться по сторонам. О, Асура, ты проснулся, прямо к бою с Гуджином. Неужели ты это почувствовал и, ведомый поиском сражения и своей смерти, очнулся как раз перед боем, где сможешь найти смерть? Что ты несешь? Удивленно спросил старейшина Гунлан, непонимающе посмотрев на старика. Твой единственный ученик рвется в бой, в котором ему не то что не победить, а в котором, да еще и в таком состоянии, он вообще может умереть. Да, а это уже будет плохо, сказал старик, каким-то слишком безразличным голосом. Тут даже у меня челюсть на пол не упала. Ладно, разговаривай с ним сам, я пойду пройдусь, сказал старейшина Гунлан, вставая с кресла и направляясь на выход. Учитель, вы правда не против моего участия в бою против Гуджина? Серьезно спросил я, садясь на освободившееся место, испытывая при этом огромное облегчение. Стоять и правда было тяжеловато. Ты же все равно будешь стоять на своем, так? К тому же я не думаю, что ты рискнешь биться до потери сознания еще раз. Твое тело и так потрепано черт знает как. Еще один такой бой в течение ближайшей недели, и ты 100-процентный труп. Ты же знаешь, что ты едва коньки не откинул на этот раз, при этом буквально, сказал старик, довольно пофигистичным и безразличным голосом. Да, что-то такое и было, усмехнулся я, вспоминая озеро. Старейшина Гунлан сказал, что буквально с того света тебя вытащил. Он для этого, между прочим, использовал магию высшего уровня, в то время как тебя поддерживало сразу 2 мага исцеления, что еле могли удерживать твою душу в теле, сказал старик, голосом из которого было непонятно, ругает он меня, хвалит или ему вообще плевать на это, и я сам виноват, что довел себя до такого. Нет, конечно, последнее утверждение верно, в том, что я нахожусь в таком состоянии, целиком виноват только я сам и никто более. Я понимаю, что подверг себя опасности, но не собираюсь упускать такого шанса обменяться с Гуджином опытом, сказал я, пожав плечами. Все же, что он, что я мало связаны с делами клана и часто находимся в разъездах в поисках силы. Тут ты прав, такой шанс упускать глупо, усмехнулся старик. Только смотри, не помри во время обмена опыта от остановки сердца. Ты же не знаешь, что оно останавливалось где-то на 30 минут, и его пришлось запускать магией молнии, а потом старейшина Гунлан, используя магию высшего уровня, вернул тебя. Понятно, сказал я, кивнув головой. То, что я по сути умирал, и так было мне известно, все же то озеро просто так не увидишь. Смешно то, что я 2 раза чуть не погиб всего в течение 5 дней. Извините, учитель, а на каком уровне находится магия исцеления старейшины Гунлана? Раньше он не использовал магию высшего уровня, в какой бы плохой ситуации я бы не был, что-то изменилось с тех разов. Он маг исцеления высшего уровня первой ступени. Недавно подчинил все звезды и поэтому довольно долго составляет звездный дворец, сказал, пожав плечами старик. Раньше не использовал, потому что не требовалось, да и поддержки не было, что следило бы за тем, что ты не умрешь, пока он активирует магию. Ясно, стоит его поблагодарить за помощь мне в этот раз, сказал я, расслабляясь и готовясь к скорому бою с Гуджином. Асура, ты что удумал? Как это ты собрался биться со мной в полумертвом состоянии? Я не приму такого боя. Вошел в медпункт весьма раздраженный Гуджин. На нем больше не было обычного безразличия. Вместо него было негодование. О, Гуджин, ты теперь решил его отговорить? Удивленно спросил старик. Да, а вы что, не попробуете этого сделать? Не менее удивленно спросил он, повернувшись лицом к старику. Понимаешь, это считай бесполезно. Он уже решил, что выйдет с тобой на бой. К тому же я не вижу здесь ничего плохого, сказал ему в ответ старик. Правда? Недоверчиво спросил Гуджин. А я вижу, во-первых, он может умереть просто от перенапряжения. Старейшина Гунлан рассказал мне его состояние. Я не хочу, чтобы мой противник умер во время боя. Не волнуйся ты так, я знаю, когда остановиться и не стану загонять себя до смерти. Усмехнулся я, помахав руками перед собой. Правда, в бою с Ван Зихао я этого особо не заметил. Ты сражался с ним до полусмерти, как мне показалось, даже не замечая свои раны. Скептически ответил Гуджин, смотря на меня как на сумасшедшего. Почему же как? По мне ты и есть самый настоящий безбашенный сумасшедший, гордо заявил Асура, так как будто говорил какую-то очевидную истину. Самое главное, спорить с ним у меня не было ни желания, ни сил, ни нормальных аргументов. Одно его существование доказывает, что со мной не все в порядке в психическом плане. Это была бы настоящая проблема, если бы мне это не нравилось, но меня вполне все устраивает. Гуджин, можешь быть спокоен, я сдамся, как только пойму, что не могу продолжать бой, так что можешь не волноваться по этому поводу. Или ты хочешь сам сняться только чтобы не сражаться со мной, слегка лукаво сказал я, наблюдая, как его лицо с недоуменного становится опять раздраженным. Он явно не ожидал, что я так отвечу ему, переводя стрелки на него. Нет, конечно, я не собираюсь сдаваться только из-за нежелания сражаться с тобой, из-за того, что ты можешь погибнуть в ходе боя, сказал Гуджин довольно раздраженно. А после добавил более спокойно. Когда я увидел твой первый бой с Ван Зихао, я понял, что обязан буду с тобой сразиться во что бы то ни стало. Но я не хочу сражаться с тобой, когда ты в таком состоянии. Это нечестно по отношению не только к тебе, но и ко мне. Я хотел с тобой честный поединок, когда мы оба в хорошем состоянии и полностью готовы к бою. А сейчас я могу упасть от любого ветерка. Да, усмехнулся я, улыбнувшись во всю ширь. Хотя опять же этого за маской не было видно. Не волнуйся, я смогу достойно сразиться с тобой. По крайней мере, я приму первый удар с гордо поднятой головой, так что сделай его серьезно, не поддаваясь мне и не жалея меня. Используй все, что имеешь, чтобы поразить меня. Именно ради этого я хочу выступить против тебя, чтобы понять, насколько огромна между нами разница. Разве это можно сделать в таком состоянии, в каком ты сейчас находишься? Скептически спросил Гуджин, осматривая меня всего с ног до головы, оценивая мои возможности хотя бы стоять. «Будь уверен, я смогу все правильно понять», — сказал я, слабо улыбаясь, наклонив голову. «Поэтому и прошу, чтобы ты произвел этот один единственный удар. Считай это не боем, а церемонией, испытанием того, достоин я получить второе место или нет. Ты же сам хочешь проверить меня, разве я не прав?» «Да, ты прав», сказал Гуджин, слегка задумавшись. «Но я не хочу, чтобы ты после нашего боя был при смерти опять. Старейшина Гунлан не сможет постоянно вытаскивать тебя с того света. На это даже фея Профинана не способна», уверенно заявил он, даже не подозревая, что я и так знаком с настоящей феей Парфенона, которая по крайней мере станет ей в будущем. «Не волнуйся, если будешь видеть, что я не увернусь от твоей атаки, можешь ее ослабить как только сможешь. Я же обещаю, что после первого твоего удара, я не буду испытывать судьбу и сдамся. Все же жизнь и здоровье поважнее будут игры в героя», сказал я, слабо усмехнувшись. «Хорошо, только не обмани меня, или мне придется отвечать в полную силу, и я не уверен, что смогу снизить урон, если ты продолжишь бой», сказал Гуджин, выходя из медпункта. Глава 199. Финал турнира. После ухода Гуджина, я наконец-то смог полноценно заняться своим восстановлением. Главным было не восполнить мою магическую энергию, а снять невероятную усталость с тела, что могла сковать мои движения в самый ответственный момент. Спустя примерно 50 минут пришла девушка-регистраторша уточнить, буду ли я участвовать в финале, на что я ответил положительно и перешел в комнату ожидания. Двигаться стало намного легче, усталость практически прошла, но все равно оставалась тяжесть в теле. Мне это совершенно не нравилось, но поделать с этим я уже особо ничего не мог. Спустя еще 10 минут я уже стоял на арене напротив Гуджина. Он стоял с довольно суровым выражением лица. Судьи говорили какую-то длинную речь, скорее всего подводили итоги всего турнира и все в таком же духе. Не знаю, зачем они все это говорят перед боем, но это было лишнее время для того, чтобы я собрался перед боем. Вскоре речь закончилась и прозвучал сигнал к началу боя. К этому моменту я был в состоянии максимального сосредоточения и следил за каждым движением Гуджина. Сразу после сигнала он призвал свою двойную глефу и, взмахнув ей, выпустил в меня огненную волну, намного мощнее той, что недавно выпускал Ван Зихао при помощи своего клинка. Я тут же использовал рывок ветра, чтобы преодолеть эту волну. Это мне удалось с большим трудом. От одного этого прыжка по всему телу прошла боль, да и потребовалось довольно много усилий, чтобы преодолеть усталость и прыгнуть выше волны. Но на этом атака не закончилась. Как только я опустился чуть ниже, Гуджен прыгнул прямо на меня, атакуя глифой напрямую, ее ледяным концом. Его скорость в очередной раз поражала воображение. Я заметил начало его движения и использовал все, что только мог, для уклонения. Но все равно его удар прошел прямо рядом со мной. Я буквально почувствовал своим боком невероятный холод. Мне казалось, что я получил обморожение лишь от этого короткого контакта с лезвием. В результате мне удалось уклониться от клинка глефа и отпрыгнуть на землю. Чуть в стороне от меня, метрах в 20, приземлился Гуджен. Он медлил, давая мне время сдаться. Я же тяжело дышал и просто не мог что-то сказать. Еще немного и я упал бы на колени, не в силах стоять на ногах. Сердце бешено колотилось, руки и ноги трусило. Это небольшое уклонение было пиком моих возможностей на данный момент. В таком состоянии я мог бы проиграть даже высшему слуге, если бой продолжился чуть дольше. Магию применять также было тяжело, голова просто раскалывалась, а в ушах звенело. Сосредоточиться на хоть чем-то было невозможно, но надо было сдаться, надо было прекратить бой, пока Гуджен дает мне время для этого. Если он хотел, то я бы уже погиб от следующего удара. Собрав все силы, что у меня остались, я поднял руки вверх и крикнул, что было сил: «Я сдаюсь», после чего я закашлялся. Это было выше моих сил на данный момент. «Осторожно, давай помогу», — послышался рядом со мной голос Гуджина.